Приветствую вас, дорогие друзья, вы опять слышите этот перезвон. Это означает, что мы опять в виртуальной студии, чтобы поведать вам о новостях мира open source, которые появились в последнее время. И вроде бы две недели до времени нашего предыдущего эпизода. Мы практически бессменные ведущие, это я, Пол Керрот, и блудный сын, который наконец ответил нас, это Татару. Да, привет всем. Давно меня не было, что-то я как-то выпал из реальности совсем. Вот. Мы рады тебя слышать. Мы, пожалуй, начнем наш экскурс в историю времени. И сейчас мы несемся в Китай, потому что появилась необычайная новость. Китай вроде бы славится своей, является поклонником проприетарного ПО. Я по тем же мобильным девайсам, на которые спекал, я уже дождаться практически надежды нет. Но случилось следующее. Китайское правительство на центральном телеканале телевидения призвало жителей перейти с Windows XP на Linux. Ну, это, кстати, правильно, потому что Китай на самом деле очень большой потребитель Windows XP, потому что у них даже семерка не особо прижилась ввиду проблемы Microsoft с локализацией. Вот. Ну, а с восьмеркой мы сейчас еще расскажем там. Все еще интереснее, да. Ну и они говорят, что есть угроза безопасности, конечно же, так как XP нету обновлений, вылатать некому безопасности. Ну и, конечно же, министерство работает над развитием своей национальной ОС. Словно Linux, мы, конечно, надеемся, что все топом возьмут и так и перейдут на нашу отечественную ОС. Вот. Ну, речь, скорее всего, идет про ту самую вариацию Ubuntu, как ее там бишь звали. Кайлин. Кьюлин, да, по-моему, как-то так она читается. Кьюлин, ну... Или Кьюлин, как-то китайский сложный язык. Ну ладно, тут будет Кайлин, чтобы... Ну, поправьте. Вот. Ну и, в принципе, они также берут опыт на вооружение таких стран, как Россия и Германия, которые уже начали внедрять собственные операционные системы, то есть свои форки Linux. Вот, ну и, конечно же, пожелаем успехов, потому что, как вы все, конечно же, знаете, китайцев очень много. И множество баг-репортов бы очень сильно помогло улучшить Linux, такие как китайские разработчики. Ну, конечно же, на разработчиков я так и не очень сильно надеюсь, потому что вряд ли о них от китайцев можно ждать кучу патчей. Ну, на самом деле, среди китайцев есть очень талантливые разработчики, которые в прошлом очень часто начинали творить только после того, как уезжали в какую-нибудь Америку и жили спокойно. Вот. Надеюсь, что сейчас они будут из родного Китая творить чудеса. Вот. Ну, кстати, да, я немножко приврал, потому что, да, есть даже ключевые разработчики китайцы. Но в большинстве Китай сам по себе это замкнутая структура, они варятся в своей стране. Ну так уже у них из речки сложилось. Надо за это ненавидеть или порицать. Ну давай тогда к следующей новости, еще такой веселый. Об госучреждениях китайских. Там, собственно, что произошло, там просто-напросто взяли и запретили установку Windows 8. Вот так вот просто. Эстетические чувства всех, как это сказать, чиновников Китая были спасены под ним простым волевым решением. Ну, не решение, потому что Linux добавляет веса предыдущей нашей теме, что китайцы, если раз они решили переходить на официальный OS, на тот же Linux, то они надо как-то притеснить Windows 8. Ну, здесь скорее не притеснить Windows 8, просто если люди будут пытаться ставить, они потом только будут получать проблемы с совместимостью между Windows 8 и вот этой китайской национальной OS. Да даже вот с текущим Windows XP, который у них пока что наверняка где-то еще используется, не думаю, что они так быстро все перевели. Но с ним и так проблемы есть с совместимостью. Ну, конечно же, линия партии. Там, раз там призвали, все должны ударным темпом поголовно идти и ставить. Ну, конечно же, это не ВОК, но все-таки в некоторых вещах Китай очень сильно напоминает Советский Союз, то, скорее всего, большая доля правды в этом есть. Также Canonical недавно объявила, что на китайском кластере TNG не буду пробовать правильно это прочитать, но на китайском кластере, который является самым большим и мощным в мире, вроде бы, на данный момент, там уже поставили этот самый Ubuntu Kylin. Как кому больше нравится. То наступление Linux в Китае началось. Большими темпами. Я вот не знаю, какой плюс хочу от этого увидеть. Я хочу увидеть от некоторых китайских железяк больше всяких Linux-девайсов. И надеюсь, что их не производители, пользуясь Linux, все-таки проникнутся духом и начнут такие спеки открывать и исходники предоставлять. Я честно говоря, не надеюсь, что они начнут открывать и спеки, и исходники, и потому что... Ну, кстати, чуточку да, на самом жадный деле... и чуточку глупый, мне кажется, в этом. Ну, скорее деле. Всего, дело не так. Я предполагаю, что в некоторых случаях у них только два инженера на всю компанию знают, где лежат исходники. Да, ну и, конечно же, еще один момент, чтобы это все человечески оформить и показать некоторый быдлокод, вот, который стал бы полнейшим позором какой-то компании, но он там точно есть. Не показывать этот быдлокод на... глаза людей, они тоже не спешат открывать. Ну ладно. Ну, как бы то ни было, давай расскажем дальше несколько новостей про Google и Apple. Вот. Там на самом деле их несколько будет. Но в первую очередь Google теперь дороже, чем Apple. Вот. Сейчас я прочитаю точные цифры. Так, Google оценен в 158,8 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем годом ранее. То есть Google вырос очень сильно за год. А Apple за год потеряла 20% своей стоимости, и теперь она стоит 147,9 миллиардов долларов. Не знаю. Я вообще-то считаю, что Apple очень сильно приоценен. Там нет ничего такого аж очень прорывного и революционного в последнее время, а просто выпуск железа с новыми цифрами, и вообще-то большинство Apple, они как-то фанатически уверены, что больше ничего нет на свете, кроме Apple. Какая-то фанатично глупая привязанность. Есть некоторые плюсы у Apple в некоторых профессиональных сферах, но их необычные решения, они не гибкие. Но если есть какие-то задачи, которые работают на Apple, то можно, в принципе, брать продукт от Apple. Другое дело, что они довольно сильно провалились со своим дешевым айфоном. Вот. Да и вообще, айфоны как-то... Не знаю, сейчас никто не покупает практически iPhone. Мы, наверное, об этом уже когда-нибудь говорили, еще в подкасте. Но айпады все еще в цене, хотя вот тут говорят, что их тоже вытесняют потихонечку. Никуда не деться. Да, ну... В принципе, сейчас Android очень сильно их потеснил. Тьма просто очень хороших, дешевых китайских девайсов, это во-первых. Во-вторых, также неплохие решения от больших брендов. И они по железу обгоняют Apple, потому что Android начал железную гонку. И там просто, чтобы оно все нормально работало, надо впихивать туда кучу ГГц и мегабайт оперативной памяти. Ну и, конечно же, не можем не упомянуть, что Qualcomm выпустил свой Snapdragon давно на 8 ядрах. Там уже выстреливается очередь. Да, ну на самом деле для Qualcomm это не самый крутой процессор, который они показывают, потому что для, ну, они как и говорили, что не в 8 ядрах счастья, так оно и есть, не в 8 ядрах, но в некоторых задачах они все-таки нужны, поэтому они для этих задач выпустили 8-ядерный процессор. Вот. Ну, конечно же, там уже к ним выстрелит очередь с топовых андроидофонов, тоже Samsung и прочие. Вот. Ну, всего, да. Тут, кстати, можно упомянуть, что вот раз Apple провалился с пятым айфоном, вот у Samsung их Galaxy 5 весьма неплохо продается. Даже очень хорошо продается. Хотя, в принципе, вот от того же четвертого он не сильно отличается. Ну, он больше похож на да, визуально. Ну, внешность, ну, не знаю, люди очень часто теряют, цепляются за внешность, я смотрю телефон, ну, как прошлый, ну, немножко отличается, вот дисплей, а одни говорят, что это вот шедевр, а это какой-то кусок, не пойми чего. Я не понимаю людей, как они так вот определяют это все. Вот. У меня, конечно, есть свои какие-то эстетические пристрастия, я иногда смотрю на телефон и говорю, что он выглядит отвратительно, ну, ладно, но вот берут два Samsung и говорят, что один красиво выглядит, другой нет, хотя выглядят они почти одинаково. Что касается меня, то я неожиданно для себя стал поклонником серии Galaxy Note. Вот. Но ой, там как раз у вас не появится, а четвертый вроде бы. Да, я вот его, наверное, тоже куплю. Третий я решил пропустить, потому что там пока непонятки, как будет меняться внешний вид. Есть, кстати, слухи, что, возможно, из самсунговских прошивок пропадет очень много всякого, и, возможно, даже TouchWiz. Там даже ходят слухи, что Google надавит на Samsung и прикроет их не самсунговский хаб, то есть магазин, аналогичный Google Play, конкурирующий с Google Play. В общем, Google такой, Google злой теперь. Да, я читал, что комментарий недавно, что Google это мафия, и вот она делает, что хочет теперь. Ну, не знаю, собственно, тоже есть и аргументы, в принципе. Если они захотят, то могут свой какой-то пседомаркет создать. Вот. Кстати, пока мы не ушли от темы Google и Apple, они там какие-то свои патентные споры недавно тоже вот решили разрешить мирным путем. Видимо, Apple увидела, что они дешевеют и поняли, что не потягаться им с Google нынче. Да. И решили договориться о патентах. Ну, не знаю, на самом деле причины мы не узнаем. Да, они, скорее всего, скрыты. Патентного списка тоже вроде бы нет в публичном доступе. Ну и, конечно же, видимо, Apple решил, что не надо вбухивать. Да, может быть, кучу миллионов адвокатов. Да, возможно, просто ребята, которые по технике соображают, пришли на совет директоров и сказали, что патентная война не круто, и это губит всю отрасль. Да, надо что-то придумать новое. Я надеюсь, что именно так это и было, потому что иначе это грустно. Но все равно хорошо, что решили решить и развивать, так сказать. Они там еще какой-то пакт о том, что они не будут сильно буянить по патентам и против патентного троллинга выступать. Но это, конечно, радует. Отрасль не такая агрессивная немножко стала. Если опять мы уже будем закрывать тему Гугла, не можем не упомянуть опять поднятое на уши разбирательство между Google и Oracle. Там уже все, там еще все впереди. Ой, кстати, да, это очень, возможно, потенциально больная тема, потому что, ну, не знаю, если у нас можно считать API актом творения искусства, и на него распространяется именно авторское право, не вот патенты какие-то на API, это ладно, патент запатентовал API, и ладно. Но вот именно что считать любое API авторским правом, то это как бы... Я не знаю, почему тогда мою любую надпись на стене не считают авторской этой, и почему ее стирают, когда я не давал разрешения на это. То мы уже как-то в прошлом выпуске обсуждали, это как раз бы новость. Да, ну... Только он говорит, что очень многое можно поднять и отправить в суд. И так что очень много вещей для Linux, например, там уже изначально тоже было взято много питарно Unix. Может, там 5 по этому тоже делал, там где... Делалось CBSD, там, в начале 90-х. Ну, очень много можно понять. То... Кто-то там уже на Oracle, кстати, и наехал по поводу того, что они... Что там Red Hat-овские ядро, по-моему, берут, да? И модифицируют, или что там? Да-да-да. Вот. Ну, кстати, еще одна есть новость про поводу Google и судебных разбирательств. Смешная довольно, про то, что там... Ну, Европейский суд обязал Google удалить по запросу пользователя данные... Вот, из поисковика. Я, если честно, так и не смог прочитать. По-моему, это были итальянский суд, да? Ты не помнишь? Ну, ладно. Допустим, итальянский суд, не помню точно. Вот, к сожалению, полную статейку прочитать не удалось, даже с переводом, как у них точно в суде формулировка звучала. Но, собственно, если... Все произошло по худшему сценарию, то Google теперь просто по запросу от пользователя обязан удалить информацию о нем. Очень хорошо, потому что не только в той же Франции. Но здесь могу заметить, мы встречаемся с такой же проблемой, с которой мы встречаемся вот с тем же пресловутым антипиратским законом в России. По любому запросу мы можем удалить любую информацию о пользователе. То есть, насколько сильно должен проверять это все Google, и кто вообще в ответе, если Google удалит случайно чужую информацию по чужому запросу? Вот в чем проблема. Это так же, как вот мы можем сейчас отправлять кучу запросов на своих, на информацию о своих конкурентах, например. Вот. Есть какой-то там, не знаю, вот доктор, пускай его зовут Джим Гарридж, и он твой конкурент, и ты хочешь удалить информацию его из интернета, и якобы пишешь в Google информацию, что хочешь удалить информацию о нем. И его перестают выдавать в поисковых запросах, когда ищут аналогичного доктора, и попадают на твои, потому что ты шел следующим. То есть такая же есть вот вариация. То есть здесь у меня волнует только вот эта часть, насколько сильно все это проработано. Вот. Но, к сожалению, пока что сами в Гугле пока чешут голову, насколько я понял, по ихним ответам, и не знают, что делать. Как-то будут, видимо, прорабатывать эту систему удаления. Вот, но тем не менее, сама система нужна. Да, я соглашусь. Ну что ж, посмотрим. Ну, если говорить в общем, то европейские антипонемпольщики меня только радуют. Конечно, они немного пришествуют, но они состряли кучу денег с того же Microsoft. Там было несколько эпопей, там, помню, то же дело, где Microsoft не хотела удалять Internet Explorer по умолчанию, ну и там еще много чего есть. В Европе, мне кажется, смотрят на эти вещи очень-очень здраво. Ну, тут все-таки Франция там есть. Во Франции готовы бороться с любой несправедливостью. Даже если это их не собственная несправедливость. Да, это свободолюбные граждане, но мы возвращаемся в фемические края. И да. Наш вечный убийца Иксол. О, да. Братья Вайлот и Вестон. Никто не считал. Опять. Как думаешь, кто-нибудь считал рейтинг самых подхёртных тем из новых вот этих вот? Ну, я думаю, лидирует все равно System D. Это да, это вечный, наверное, будет лидер. Да, ну... Ну, Лена... Вайланд там тоже в топе, конечно. Да, Вайланд тоже в топе, я думаю, как минимум в топ-10. Да, думаю, наверное, даже в топ-5 он входит. Топ-3, скорее всего. Ну, даже да. Я так считаю. Ну, конечно же, неустанно нам выкатывает новые релизы. весь этот балаган опять возглавляет это Кристиан Хоксберг, который работает сейчас в Intel, вроде бы. И он говорит, что вышел Python, графический сервер и композитный менеджер Python 1.5 и Weston 1.5. Конечно же, все стилы брошены были на исправление ошибок. Но есть также пара новшеств. Это новая внутренняя очередь событий, которая позволяет клиентской библиотеке незамедлительно отправлять сообщение Delayed ID и Error на минуть основную очередь. То есть, как понял, ошибки идут другим потоком. И также изменения системы сборки переиспользуются на инклюзивные мейк-файлы. Плохо. Ну, в Weston, конечно же, много больше всего проделано. Это продолжена работа над протоколом XCell, который служит для обеспечения взаимодействия между приложением и окружением рабочего стола. Так вот, был выделен в отдельную библиотеку libInput. Только libInput API распределируется, внутренний код ввода будет удален, и использование libInput станет обязательным. Weston теперь использует новый сервер X-Raven, код которого будет возрожден рефакторинг и будет выпущен совместно с Xorg 1.16. Вроде бы X1.16 еще нет, и уже есть. Вроде бы нет. Не скажу сейчас, но, по-моему, еще нет. Для проприетарных драйверов еще и 1.15 нету. Ну, я избавился от проприетарных драйверов, и волосы стали гладкими и шелковистыми. Разгладились морщины, да. Пропал тиринг из глаз. Да, и небо стало синим и ясным. Вот. Так. Была суперфича. Анимированное закрытие окна. Если честно, я не совсем понимаю, зачем это все в стандартном композитном менеджере, ну, анимации. Скорее показать, что можно сделать анимацию вот в композитном менеджере и пример. Это же все-таки Weston является типовым, чтобы на его основе делали свои, по большей части. Успеют только, чтобы они не ударили в сторону KDE. Так, новый режим полноэкранной блочки. Позволяет клиенту работать в режиме киоска. Ну, неплохо, в принципе. Ну, это нужная вещь, да. Потому что киоски разные нужны, киоски разные важны. Обеспечена поддержка различных режимов глубины цвета для разных типов вывода. Тоже неплохо. Mm-hmm. Также они ввели нерекурсивные мейк-файлы. Это очень радует, потому что рекурсивные мейк-файлы — это смерть любого гентушника, неправильно поправившего свой e-build. Ну, вообще-то гентушникам, мне кажется, не привыкать. Ладно, на самом деле... Плюс-минус 10 часов сидения перед монитором ничего не значит. Ну, просто... Ну, не, на самом деле, да, когда ты вручную собираешь, заметить, что у тебя проблема какая-то с мейк-файлом пошла из-за того, что он рекурсивный, ты заметишь. А вот если ты в Gentoo это сделал, и у тебя пошла рекурсия, ты можешь не заметить, потому что обычно ты собираешь все это в фоне. И когда ты такой через 16 часов, посмотрю ли я, не пришло ли новых обновлений, и заметишь, что у тебя еще старые собираются, и сожрали почти всю твою память, которой у тебя много все равно. В общем, ладно. Так, еще... Кристиан планирует изменить процесс разработки, чтобы устранить бутылочную горлышко, то есть медленное распространение и принятие патчей. Как вы считаете, открытие доступа к коммитам некоторых основных разработчикам позволит ускорить развитие проектов в таких направлениях, как Raspberry Pi и RDP Backend для Weston? Как я понимаю, у них... Патчи изначально вроде бы всем недоступны после того, как некоторые старейшины их рассмотрят. Неплохо. Не, я так понимаю, что у них коммитить могут совсем не очень не все. И, скорее всего, сейчас практически все коммиты должны пройти через Кристиана или, может быть, еще через парочку людей. Тут предлагают открыть доступ к коммитам некоторым основным разработчикам. То есть, я так понимаю, планируют расширить число вот этих вот людей, которым можно коммитить напрямую. Конечно, только надо этих людей найти, надо их проверить. Ну, я так понимаю, есть какие-то люди, которые ему пишут по 20 коммитов на почту, и он просто задолбался их рассматривать. И решил, что эти люди достаточно адекватны, чтобы писать сразу в основной код. Эй, так что мы, конечно же, с интересом смотрим на новый графический стек в Linux. Дай ему, как всегда, большинство проектов выйти на новый уровень и стать по дефолту не только в GNOME, как планируют, но и в других оболочках где-нибудь. Вроде как сейчас все планируют на него перейти. Кто-то чуть пораньше, кто-то чуть попозже, но пока есть очень мало таких. Ну, в основном GNOME, мне кажется, там. Ну, потому что разработчики GNOME в основном и стоят за. Ну, некоторая часть разработчиков GNOME хорошо. Да, у них одни и те же. Ну, есть часть одних и тех же людей в обоих проектах, мне кажется. Да. И они работают практически под одной крышей. Дальше у нас QT. Это я оставляю тебе, потому что в нашем подкасте в прошлом, как минимум, ты рассказывал о QT. Ну да, в общем-то, в принципе, наконец-то долгожданный QT 5.3, в котором, конечно, не так много добавлено было. Вот. Но в основном, как и было сказано, не знаю, может быть, мы не говорили об этом, я уже не помню, упор вот этого разработки велся на все-таки с прицелом на мобильные платформы. То есть это и Windows RT с поддержкой Windows Store, и улучшение деплоя в Google Play всякие, то есть тут добавили специальные IP, которые позволяют сразу прикручивать и рекламу, которая будет работать у вас и в Google Play, и в App Store, и так далее. Вот, собственно, практически кнопки, которые подготавливают вот прям приложение, готовое уже к отправке в Google Play и App Store, сразу после того, как вы его в креаторе там сделаете, свой проектик скомпилируете. Вот. То есть улучшили работу с веб-сокетами. То есть теперь там есть такой протокол, как WebSockets. Вот. И теперь у нас лучше работают серверные и клиентские приложения. Ну, а еще больше в Qt Quick Controls всяких компонентов. Это компонент календаря, появились родные диалоговые окна. Вот. Теперь может изменяться внешний вид панели меню. В iOS и Android добавили Qt Positioning IP, вот, который, судя по названию, позволяет нам следить за, точнее, получать данные с GPS и так далее. Вот. Ну и в Android наконец-то появился Bluetooth API, теперь из вашего Qt-приложения можно легко работать с Bluetooth. Вот, ну, над принтерами поработали, в модуле Qt Print Support много изменений. Так, ну и там какие-то новые аддоны для Visual Studio, если честно, не знаю, что они делают, потому что никогда в жизни не пользовался ни Visual Studio, ни читал про него ничего. Тоже, я вроде бы только раз в жизни... Да, вижу студию, что это такое за ущербная тень, простите. Ладно, я соврал, я в школе пользовался. В школе пользовался Visual Studio, но с тех пор я ничего не помню, и фактически это было в такой жизни, так что. А, ну и также вышла корректирующая версия Qt Creator 3.1, в котором, в общем-то, в основном багфиксы там. Но, судя по отзывам, какие-то очень тяжелые фиксы так и не появились. Но. Я думаю, те, кто, в общем-то, интересуются, они и так прочитают. Вот. А те, кто не особо интересуется, им все равно придется читать. Так что ж, Qt идет на все устройства, которые тоже только можно. Тоже, например, Raspberry Pi и Windows RT. Да, ну Windows XP RT все еще в бете, но он теперь хотя бы с поддержкой Windows Store, то есть теперь их можно коммитить в Windows Store, приложения сделаны на Qt для Windows RT. Я так понимаю, там решили какие-то жуткие проблемы с тем, что в Windows RT не было OpenGL, по-моему, и он там как-то транслировался. Если но с тех пор... Рассказывай. Например, под Android Qt плохие, потому что я не использовал ни еще ни одно более-менее популярное приложение, которое бы мне нужно и которое было бы написано на Qt. Кажется, это просто вот отчасти стимулический такой шаг по всей платформе, то есть вот вам было на эти, но почему-то оно не очень успешно. Ну там пока все-таки есть, видишь, какие модули были добавлены, а без клиент-серверного и части довольно тяжело работать. Ну, то есть писать ее самостоятельно не круто. Вот, то есть. Я думаю, только Qt 5.5 будет настолько это все очень-очень классно, вот, что серьезно будут люди задумываться. Тем более сейчас же еще одна такая шутка, как в андроиде появляется арт, который, возможно, в пятом андроиде будет по умолчанию. Это невозможно, это уже будет, скорее всего, в Android 4.4.3 уже в коде выпрямлен, да, допустим. Ну, арт... Ну, не знаю, пока что я, как человек, который включил себе арт, иногда испытываю проблемы с некоторыми приложениями, иногда даже с гугловскими приложениями. Вот, они периодически берут и падают. Ну и, кстати, вот один из, судя по всему, китайских разработчиков Chainfire, я, к сожалению, никогда не искал, кто скрывается на самом деле за этим ником. Вот. Но вроде говорят, что он китаец. Он тут расписывал недавно в своем Google Plus про проблемы арта, про то, что там, если у вас падает какая-то ошибка, у вас может перезагрузиться весь Android, и он не очень доволен артом. Вот. Ну, я, слава богу, не использую приложение. Так, я использую New ROM, но и не работает нормально. Не перезагружается. И немного он смартфон стал быстрее и меньше сжать батарею. Ну, такой собственно, да, да. Небольшой плюс, вот. Ради этого все и задумывалось. Так, мы дальше движемся в мире Qt. Первый бета-выпуск пользовательского приложения KDE Plasma Next. И вроде бы также нужно тебе рассказать, потому что я так и не понял, что это вообще такое. KDE Plasma Next — это оболочка, которая пришла на смену Plasma, вот прошлой, которая уже опирается на модульность. Принципиально то, что поменялось в Plasma Next, это, как бы сказать, подход к построению. Теперь у нас все рисуется, вот есть один сервер Plasma, и он рисуется под все приложения. То есть там даже можно в идеале, ну, в исходной задумке переключаться вот с приложения, ну, с внешнего вида на планшеты. Ставим, например, в док, переключаемся на внешний вид для десктопов и так далее. То есть все вот это вот уже задается, как сказать, декларативным описанием. Вот, то есть интересно. Мы переключаемся. Ну да, ну, в принципе, там вот в Plasma Next переработали трей, много-много штучек. В общем-то, довольно приятная штука, но пока сыровато, если честно. То есть некоторые дизайнерские решения с рисунками, конечно, все так же непонятны, но... Мне кажется, я, возможно, грубым, но KDE мне казалось таким себе жирным, тяжеловесным клоном Vista. Это слабо, вот эта вся менюшка немного напоминает Windows 7, Windows 8. Ну, это на самом деле менюха Umbran, которую ты сейчас видишь, я так понимаю, новость открыл, да? Да-да-да. Вот, это менюха Umbran, его вообще, по-моему, написали ребята из Mandriva, если я правильно помню, или нет. Нет, не из Mandriva, он что-то другое. Блин, я забыл, кто написал Umbran. Это, в общем-то, не знаю. Слушай, а кто написал Umbran-то, я забыл. О, ты что ты дверь не открываешь? Я должен подойти к вам. Так, ну... Ради интереса в авторы. Вот, ну не знаю, тут как бы рассказывать о чем. Plasma Next работает на Qt 5, использует, может использовать Wayland Weston. Вот, ну, не знаю, тут пока только посмотреть, потыкать, поиграться. Вот, может быть, написать баг-репортов. Разработчики очень надеются, что вы напишете им баг-репортов, если что-то не так. Вот, ну и в принципе все, дальше надо ждать. Мы напомним нашим слушателям, что мы недавно открыли для себя жанр видеообзора, и, возможно, мы в одном из эпизодов сделаем обзор этого окружения. Рабочий образ, не? Да. Выглядит интересно, но первый взгляд на КДЕ. Ну, на мой взгляд, это практически лучшее, что случалось с КДЕ со времен КДЕ 4. Вот. То есть очень правильное направление на модульность, на легковесность. То есть, ну, не знаю, все еще есть нецелостность во всем КДЕ. Вот эта проблема КДЕ, что некоторые вещи вроде бы такой монолит, а вот этот вот хвост не пришит к этому хвосту, и это иногда так вот напрягает. Вот, ну, не знаю. Я надеюсь, что впоследствии все будет хорошо. Красиво. Да. Надо верить в хорошие. И последняя новость о мире QT в Соде. Это проект SwedKit. Да, ну, которого ведется на то, как QML-компоненту для построения интерфейса для планшета. В данное время только для Nexus 7. Ну, Nexus 7 отличная такая гиковская штука, которая есть почти у всех, на которой можно пройти. Я, к сожалению, на свой Nexus 7 так и не накатывал. Я не так много времени, вот даже подкаст выбраться записать некогда. Вот. Ну и сейчас планшет немножко занят вещами, при которых, если я все удалю, то потом на место не поставлю. Ну ладно. Расскажем про SwedKit, то, что прочитали сами в обзоре. Вот. Там, кстати, говорят, что интерфейс этого SwedKit очень похож на айпадовский. Наверное, из-за такого уходящего вдаль тока. Вот. Но он без скруглений, поэтому все хорошо. Говорят, что он уже не похож на Windows 98. Да. Да, слушай, комментарии пишут. Я так далеко комментарии не читал, но ладно. Вот, ну, не знаю, в SwedKit, в новом SwedKit, потому что это не первый их выпуск, из такого примечательного, на чем они акцентируют, это их браузер SwedKit Shell, вот, который проповедует общую идею, что у вас полноэкранное приложение и какие-то все менюшки, вы там свайпаете их справа, и у вас выползает табы, вот, кнопочка менюшек есть маленькая-маленькая. То есть, как по минимуму ненужных элементов управления везде. Ну, как обычно, проект использует LibHybris, запускается поверх Android, вот, использует Qt 5. Вот. Разрабатывается он фактически проектом MER, разработчиками Qt и некоторыми ребятами из KDE. Вот. Думаю, что оно попадет на планшеты многих людей и, возможно, станет каким-то... Ну, на самом деле, это, вот, я знаю, у некоторых людей валяется без дела Nexus 7 в туалете, вот. Не дайте ему скучать, поставьте на него SwedKit, потрогайте, вот. Посмотрите, сделайте выводы, может быть, отпишитесь разработчикам, чего вам не нравится, потому что если вы об этом не напишете, то SwedKit никогда не станет таким, какой он вам бы понравился. Я сейчас прям представил, как наши слушатели вскакивают с мест, бегут в туалет и хватают Nexus 7 и срочно скачивать. Прямо в туалете ставят и скачивают. Да-да-да. SwedKit. Хорошо. Дальше у нас по курсу Debian, который мы не упоминали сегодня, вроде бы еще. Больше вроде бы не будем упоминать, судя по списку новостей. И Debian выпустил отчет, который говорит о успехах и прогрессе разработки Debian. Хурт. Вот. И, кстати, нет даты, которые... Да, это все началось разрабатывать, но если сейчас ради интереса таки полезу в Google. Да, начал разрабатываться Хурт. То это было раньше Linux'а. Вроде бы на лет 5. Нет, не на лет 5, но он начал разрабатываться в 1990 году. Говорит нам, что очень уже много времени прошло. Linux за это время достиг успеха, но не стал повсеместным. Но закапывать это нет смысла, и вроде бы оно уже работает в виртуалке пока что. Даже есть видео, так и не... Там вроде пробовали запускать XFCE в нем. Я по тех видео на YouTube смотрел. Ну и давайте расскажем о том, что говорят в этом отчете. В мае прошлого года был выпущен Debian 0.12, который близок по составу Debian Visi. Для удержания GDPC и работе неучтенных добровольцев количество портированных пакетов достигло 80%, среди которого присутствует, например, компилятор Ignat, ADA, Go. 80%. Debian вроде бы где-то 40%. 40 тысяч пакетов. 80% это 32 тысячи, это очень-очень много. Не может не радовать. Ну, смотри, я там с тех, кто на нем, это большой вопрос пока что. Временная работа проекта на Google Summer of Code был освещен переход системы цитации с Init, которая заменила набор самописных shell скриптов. Ну, также прогресс, конечно же. Сейчас с Init не нужен. Да. Shell скрипты все. Я немного перепугался, так как был голос, будто бы на какого-то призрака. Вот. Вот. Для настройки сети используются стандартные средства Debian, тоже Debian Network. И также есть свежие наработки. Соответственно, DDE. Device Driver Environment. Позволяющий использовать Linux драйверы в Hurd, разрешает проблемы с поддержкой оборудования. Переход на Pthreads, поддержка ProcMTAP и порт Asphysio 29 и другие. Ну, драйвера с Linux, конечно же, нужно было делать. Кстати, еще раз для всей этой оравы железяк нет смысла. Ну и это огромный шаг вперед, чтобы курс запускался не только виртуалки. Помимо того, что есть упоминание о автоматической системе сборки, деление лишних пакетов, увеличение количества новых пакетов. Вроде бы все, я купил. Слушай, это, конечно, интересно, но не знаю, стоит ли это вашего свободного времени. Кажется, это что-то примерно сродни ReactOS. Но это на самом деле важнее, чем ReactOS, вот, по идеологии хурдовской. Вот. Ну, кстати, не знаю, раз уж мы задели вот эту идеологию, что максимальной открытости, там недавно 4-я Open Hardware от, я так понимаю, FSF получила сертификат, что они поддержаны и являются действительно True Yet Open Hardware. Вот, это еще один сетевой адаптер на Qualcomm-овском, да. RFC AR 9271. Что есть с внутреннего списка открытых железяк, это и принтеры Woozbot, которые мы тоже освещали. Один беспроводной адаптер King Penguin и также ноутбук Google говорят, что вроде бы ThinkPad, только модернизировано немного. Вот. Ну да, это какой-то там, как сказать, перевоскрешенный какой-то из старых моделей, еще, по-моему, IBM-овских ThinkPad-ов. Вот. Но... Ну, было неплохим железом, было неплохим ноутом. Да, ну, в общем-то, надеюсь, что в будущем у нас будет какое-то новое актуальное железо становиться. Ну, вот, например, из сетевых адаптеров, вот оно, пожалуйста, до чего-то такого, как современный более-менее ноутбук, признанный Open Hardware, осталось, ну, я не знаю, меньше 5 лет. Чего не хватает? Ну, принтера бы открытого. 3D, а 2D хотя бы. Ох, да, очень 2D бы. Принтеры должны умереть. Нет, не те, которые, по сути, являются безрукими бандитами и отнимают кучу денег и нервов на новые картриджи, которые вы клянете и бьете ногами. Это не самый важный момент. Где-то в 3 часа ночи их надо заправлять. Делает моя знакомая. Не, здесь нас спасут только принтеры с СНПЧ. К сожалению, это направление пока что не очень популярно. И тут с хорошими именно чернилами. Даже по весьма приемлемой цене. Ну ладно, давайте в небольшую рекламу. Есть такие Epson L-серии, у которых СНПЧ встроенный. Там, правда, тоже не без ложки дегтя. Вы не можете просто так любые чернила. Вам нужен код специальный, чтобы разблокировать. Но, блин, хотя бы вот этого геморроя поменять картриджи, картридж почему-то плохо вставился, уже нет. Надо будет записать. Да. Я вообще-то думаю, когда мне пичит ребята что-нибудь, это и пойду где-то и возьму с рук какой-то старый латеринг. Будет лучшим решением. Ну, когда тебя приспичит печатать фотографии, лучше дойди до ближайшего фотоателье. С фотографиями, да. Потому что, ну, нет. Я знаю людей, которым действительно надо печатать дома, и вот... Им, к сожалению, приходится страдать и тратить $1000 просто ради замечательных фоток. Но фотки классные получаются. Тут, к сожалению, никуда не денешься. Но вот это все домашнее, распечатать фоток бабушки на принтере за 1000, чтобы купить потом картриджи на 2000, когда приплет распечатать реферат. Ох, я не знаю, мне жалко этих людей. Ну, хватит боли. Мне кажется, что у нас будет куда больше кровь без геморроя, без всяких ДРМов, такой подобной этому гадости. Хорошо. Мы идем к... То есть, что вышел новый протокол для I2P, I2P 0913, как скромно говорят, для организации сверхустойчивой анонимной оверлейной зашифрованной сети, применяемого веб-серфинга, анонимного хостинга, создания анонимных сайтов, форум, чатов, обменных серверов и т.д. обмена мгновенными сообщениями, ведение блогов, а также файлообмена, в том числе P2P Torrent, Doomkey, Technotello и другие электронные почты VoIP, одного другого. Да. Все. Мощно. Мощно задвинули тогда. Ну, оно, если бы оно было не на Java. Ну да. Вот. Ну, не знаю, наверное, давай не будем читать, что там у них есть внутри, у них это даже почтовый клиент свой за. Вообще, практически, как это. Давай назовем это правилом I2P. Если что-то можно делать в интернете, это можно делать анонимно через I2P. Без исключений, вот. Очень много там чего есть. Вроде бы не было президента взлома его. Прибыли. Ну, пока да. Я как-то не вспомню. Пока вроде не взламывали. Вот. Ну, кстати, раз уж пошли про анонимность, там ребята из CERN вот буквально на днях выпустили супер анонимный и закриптованный по самое не хочу почтовый сервер. Вот он? Что сервис вроде бы. Ой, да, сервис. Не совсем сервер, да. Да, сервис. Ну, там опять у них болезни то же самое, что у обычного хрени файла мега. Они все это бахали в веб и сделали все это на JavaScript. Ну, зато хотя бы шифруется все на клиенте, и сервера точно ничего не знают. Ну, надо бы сделать себе аккаунт, посмотреть, что там, что и как там. Ну да. Там еще не навалились, не под напором это все не упало. Там хотя так это вот, не знаю, новость, которую я читал, она так это рассказывает, что этот, как бы, да, сервер еще более закрытый, чем недавно закрывшийся, как там он назывался, которым Сноуден пользовался. Убит? Вот. По-моему, да. И тут же такой возникает вопрос, а через сколько закроется этот анонимный сервис почты? Мне все-таки кажется, что надо бы заработать пару долларов в месяц и эти пару долларов потратить на аренду по его серверу. Yes. Конечно же, потратить пару дней для изучения электронной почты и как ее можно запастить. Ну, кстати, да. Конечно, есть еще такой сервис, как Raise.net. Есть еще один итальянский, я уже не вспомню. Для тех, кто фанат анонимной почты. Там свои, по сути, сетевые проекты. Имеют высокую репутацию, вроде бы. Им более-менее можно доверять. Это для тех, кто параноик, но им не хватает скиллов или... И у них много лени, чтобы настроить свой почтовый сервер. Так. Видимо, осветили. Да, давай пойдем дальше. К гнугрепу. Да, который невероятно убестрили. Дает 10 до 200 раз. Там... вышла новая версия 2.19. Со временем прошло 13 недель, что... 3 месяца почти. И... 152 коммита. Ну... Более-менее можно... Явить на новый релиз. Обе благодарности Норихиру Танака и Пауль Эггерту. Видимо, улучшенная производительность, это главное. 10% в некоторых случаях 200 раз. Понимаю, они на новые алгоритмы там. Или улучшили рисующие. Это, я так понимаю, они восприняли критику Ленарда, что во время запуска шелл-скриптов у нас тормозит греб по 200 раз вызываемый, и решили ускорить его. Ну... Однако производительность GrabPi на регулярках или первого много упала. Ну, не знаю, вроде бы нет смысла все это зачитывать. Ну да, ну главное сказать, ссылка почему. Ссылка есть, ссылка будет. Да, давай главное скажем, что в регулярках на перле она упала только из-за того, что там исправили ошибки, которые приводили к падению. Но много хорошего и нужно, ну, без грепа никуда. Видите? Новый греб лучше старых двух. Мы надеемся, что сохранится, и там уже в следующем релизе будет 400 раз. Да. Нет предела совершенства. Вот, ну ладно, давай поговорим об играх немножко. Тут, не знаю, довольно такая... С одной стороны, хорошая, а с другой стороны, как, что, почему, зачем, новость. Вот. Украинский разработчик 4A Games объявляет о предстоящем повторном релизе игр Metro 2033 и Metro Last Light. Что же это означает? Это означает, что игры были, как сказать, переведены на новую версию движка 4A Engine. Эти ребята, кстати, обещали SDK выпустить к этому 4A Engine. Вот. Так что, если кто-то из разработчиков был заинтересован, вы можете снова их тыкать на этот предмет. Вот. Ну, собственно, что произошло? Игру будут продавать заново. Вот. Но если вы успели купить игру, то вам будет предоставлена скидка 50%. Если еще не успели, то, в принципе, вот теперь можно и купить сразу с обновленным движком. В чем плюс? Metro 2033 теперь доступны и под Linux. Вот. А Metro Last Light, в принципе, и раньше было доступно под Linux. Ну и так как новый движок, там, скорее всего, очень много чего улучшилось. Вот. Почему выпустили отдельный релиз, пока непонятно, но, скорее всего, это связано с некоторыми особенностями подготовки прошлых релизов и того, как они вообще были выпущены. Это вот. Связано с тем, что они решили подработать. Ну, там... Новой кровью. Как сказать, непростая же история была с выходом Metro Last Light, особенно там и банкротство THQ, и чуть ли не отмена игры, но вот возможно это решение было подсказано новым издателем Deep Silver, который теперь владеет правами на игру. Кто знает, ну, в любом случае, хорошо, что Metro появилось под Metro 2033 появилось под Linux. Кстати, у некоторых людей оно было получено бесплатно. Вот, и они сейчас могут новую версию, поддерживающую Linux, купить с 50% скидкой. Если я говорю о самой игре, то... Но... Вряд ли я бы советовал вам ее покупать, играть, потому что... Брождение в большинстве темном мире... И мне оно показалось мало интересным, возможно... Другим нравится. Не знаю, в некотором смысле, вот глядя на Last Light, мне вот как бы иногда кажется, что примерно таким могло быть, мог бы быть Half-Life 3, то есть в качестве вот такого вот шутера с атмосферкой, и очень-очень-очень хорошо получилось. То есть, ну не знаю, у меня почему-то вот прям садишься и такой, как будто бы вот третий эпизод Half-Life, только не третий эпизод Half-Life. Хотя я не настолько люблю такие игры. Я же читал вроде бы книгу. Первую или вторую? Вроде, ой, да. Вроде бы вторую. На самом деле, на том, как вот книги появились к этой игре, можно просто научиться многому, потому что ребята все правильно сделали. Не как со сталкером было, а вот все правильно. Там вроде бы тоже появилась своя серия, она вроде бы до сих пор жива. Так, да, да, да, да, да, да. Но... Ну, в общем, серия книг по игре Metro. Это хорошо, или игры по книге, там одновременно все практически делалось на самом деле. Вот. А вот серия игр по. О, серия книг по сталкеру, это. Как бы это сказать. Ну там есть. Там вроде бы где-то 120 книг, я читаю, или больше уже. Но там с тех 120 книг могут быть стоящими, ну, одна или две, не больше. И ту написали Стругацкие. Да-да. Вот. Ладно, давай дальше, потому что много начали отвлекаться. Так, ну про четвертое. Так, свободное устройство мы рассказали. Так, мы идем. О, ну. Мы идем к Firefox, да. Мы идем к Firefox, который новости я сейчас читаю из Firefox. Вот. Мы говорим о порке с названием Paymoon, который является увлеченной. Версии Firefox, где выбросили такие малонужные элементы, как WebRTC, Social IP, расплатчик PDF.js, статистику, руководки вкладок Panorama, риски контроль, я даже не знаю, что он есть в Firefox. Это для людей с ограниченными возможностями. Это вообще какой-то идиотизм, мне кажется, выбрасывать программы средства от людей с ограниченными возможностями с тем же плохим зрением. Ну, задача Paymoon — ускорить Firefox любыми средствами. Это у них где-то там написано. В их этой портяночке. То есть они и иногда и собирают его так, чтобы он был с большими оптимизациями, но с меньшей надежностью. То есть тут упор на скорость именно. Если честно, я пытался выбросить Firefox вообще подали со всех своих машин после клиента с кейс-сообществом. Вот. Но не получилось, потому что нет просто тупо альтернатив. Теперь на сегодняшний момент. Ну, окей. Пойдем отвлекаться и говорим дальше об этом форке. Самое главное, видимо, это то, что Аустралиса, нет? Выпили? Нет. Самое главное, что Paymoon гордо заявил, что не будет внедрять DRM механизмы, которые планируют внедрить Firefox. Мне кажется, что главные дистрибутивы, те, что радуются там за... О, они просто не будут все это компилять, это все выбросит, мне кажется, даже без форка. Я вообще-то не знаю, можно ли так делать текущей лицензии Firefox, но мне кажется, что они это сделают. Можно, конечно. DRM будет закрытый, как минимум в Debian, он, по идее, ну, DRM-модуль не должен так просто проходить. Ну и Debian, по-моему, до сих пор использует Asvisl по умолчанию. Да, Debian использует Asvisl, ну... Я вообще-то не знаю, что... Там вроде бы только они патчат... патчат... иконку и патчат название, потому что там... Ну и может где-то есть мелкие патчи, что там... закладки, что-то там... Я, если честно, еще когда на Гинту жил, я ни разу не смог собрать Firefox, потому что, ну, я не знаю, вот то, в чем они его разрабатывают, и то, какую систему сборки они используют, это просто как в том анекдоте, чтобы понять, как в Haskell выводить на экран, надо закончить 4-й курс физмат какого-нибудь вуза. Вот. Точно так же в Firefox надо потратить не один год жизни, чтобы научиться это все компилировать. То есть, ну, не знаю. Но, в принципе, насколько я понимаю, опции там, скорее всего, будут собрать без DRM свою версию, почему бы нет. PaleLunar же может собрать. Так что... А вот как будут собирать, это вопрос, конечно. И как это будет поставлять? Возможно, будет этот DRM не, ну, каким-нибудь таким подключаемым дополнением. И... Так что... Я очень надеюсь, что Firefox решит так, что это будет подключение дополнения, о котором тебя будут предупреждать при запуске, и ты будешь думать, включить его или нет. То есть, ну, как они сейчас запускают эту штучку, узнаете о своих правах и все такое при первом запуске. Вот такая же штучка должна появляться про этот DRM. И, в принципе, люди, которого не хотят, должны без проблем мочь его отключить. Было бы очень неплохо, чтобы твисла стали явью, но смотрим, вроде бы должно это уже появиться в 30-х. Так, чем мы говорим? Тоже первое упоминание. Робин Бергерон. Бергерон вроде бы. Сейчас посмотрю. Вроде Бергерон, не знаю почему. Ну, я не сильный мастер в трансляции на русский, но вроде бы. Берон. Так, они говорят, что 2 года были крутыми, как на должности лидера проекта Fedora, вот, который это занимало с февраля 2012 года, но время говорит прощай. И надо уходить, как она считает, потому что Fedora переходит к новой модели разработки, там они хотят сделать Fedora Next, то есть Fedora Server, Fedora Workstation, все что-то вроде бы. И это делать должен, ну, это дело возглавлять уже кто-то другой. В Fedora нет выбора как таковых. Сделано как в монархиях. Старый президент дает кандидатуру нового. Это обсуждается с Red Hat. Либо не то. Да-да, это обсуждается с Red Hat. Судя монархия такая себе. Ну, там координация состоит с 9 человек, 3 от Red Hat и 5 от сообщества. Ну, 5 от сообщества это хорошо, в принципе. Право. Да. Если монархическая система под Red Hat, передовой край Red Hat, то есть монархический. Вот, ну и нет, что будет кто-то не хуже. Ну и я как-то подозрительно надеюсь, что там не будет проблем тоже с Firefox. Таких там с GTB сообществами, которых я начинаю уже тихо ненавидеть. Только за то, что они поднимают шум. Ну и посмотрим, что будет далее. ситуацию. Ну, Fedora Server — это смелая идея. Ну, вообще правильная идея. Надо же как-то отжать, как сказать, точнее, прикрыть нелегальный рынок CentOS'а силой Red Hat. Там немножко не то. Ну, это смешно, я понимаю. Надо бы убрать Ubuntu с рынка свежезарелизненных серверов. Свежезарелизненных серверных систем, да. Ну, в общем-то, да. Не знаю, на самом деле, с Ubuntu, но... Тут, не знаю, шутки, по-моему, все еще смешные. Так. Это, в принципе, необходимый шаг. Ну, не знаю, я думаю, тут... Пока что говорить не о чем, пока не объявили, кто новый и как он себя проявил, поэтому давай дальше пойдем. Дальше у нас протокол XMPP, вроде Jabber. Еще более безопасен. Более безопасен, потому что там врубили по умолчанию... Да. Аня? Конечно, я всегда, как поднимал тебя по серверу, я с тобой день генерирую эти ключи без шифрования, но сейчас такое не пройдет. Ну, если я хочу общаться с еще какими-то серверами, видимо. Был принят манифест более 70 операторами XMPP серверов, разработчиков. Уже сейчас в плане обязательно с каким-то сервером. И самое главное, что допускаются самогенерированные сертификаты только в описании центрами денег. И также вроде бы у них уже не есть ни DNSSEC, которые, я не считаю, могут, может обеспечить опасность. Есть инструкции для всех самых популярных. Был, например, Jabber, Chrome, про который я слышу первый раз. Fire, Prosody, Gas. Вот. Проблема затем стоит проверить корректность перехода использования сети на шифрование через сервис на сайте XMPP.net, который вроде бы является корневым. Является сайтом, является сервером компании самой XMPP Foundation. Ну и конечно же не можем порадоваться, потому что Jabber таки популярен среди открытых военной передачи данных. Тут даже важно, что Jabber популярен в среде, которая ценит приватность передачи данных. Да. Есть еще IRC, но он плохо подходит для там двух-троих людей, но он более для конференции заточен. И если вам надо какой-то приватный, например, какие-то переговоры, что-то вроде, то Jabber и плагин OTR, и можно прийти, можно просто, в принципе, это все это шифровать напрямую BGP. Забыл, как оно работает, но в принципе Jabber может дать вам приватность. Насколько я помню, идея протокола Jabber, Jabber может все, что вы из него сделаете. Да, ну Jabber, к сожалению, пока что не может передачи файл донатом. Ну, если один участник за донатом. Те же самые проблемы с натом в звуке и видео. Проблемы с натом практически везде. И, по-моему, сохранить безопасность их решить особо нельзя. Без каких-то там внешних. Ну, может быть, можно, но обычно с дополнительными затратами, и не все так просто. Ладно, я не знаю, наверное, на этом все. У нас тут осталось две маленьких новости про игры. И на этом, наверное, на сегодня их закончим. Хорошо, так, у нас что вышло? Wargame Red Dragon. Да, в общем-то, ну, неплохая игра из серии игр Wargame. Те, кто любит Wargame, наверняка знает, слышал, любит, помнит, ценит и уже посмотрел. Вот. Мне, если честно, вот именно вот этот Wargame не очень нравится, хотя люблю Wargame разные. Вот. Ну, что тут можно сказать? Можете повоевать или за коммуниста, или за мачти империализм. Ну да. Вот, ну и следующая новость, наверное, на Zero AD, это прям вот... Да, прям вечная вот, бета. Вот это вот игра, по-моему, все еще альфа. Да, альфа. Да. У нас уже 16-й альфа-выпуск, не знаю, об этой игре, я думаю, мы еще услышим много новостей, и когда-нибудь она все-таки зарелизится и будет прям лучше, чем переиздание третьего Age of Empires, потому что переиздание третьего Age of Empires — это хуже, чем оригинальный третий Age of Empires. Ладно, не будем заканчивать на грустной ноте. В общем, 16-й альфа-выпуск Zero AD, он, кстати, выглядит уже довольно клево. Вот. И вполне играбелен. То есть, если вы любите стратегии, пробовали раньше Zero AD, или не пробовали раньше Zero AD, и любите игры, которые разрабатываются практически полностью открыто, а тут, наверное, все вообще под GPL, даже ресурсы открыты, если я правильно помню. Да-да-да. Вот. Тоже открытые. Я не вспомнил на скидку по лицензии, но... А, по Creative Commons. Да. BUSA или BYSA. Блин, у меня уже все буквы неправильно читаются. Можно даже с дисков коммерческих продуктов, если указать авторство. Ага. И дальше распространять под аналогичной лицензией. Ну, в общем-то... Есть пакеты, вот кучу прям дистрибутива. Можно попробовать, если у вас, ну... Нет сборки под Android. Нужна сборка под Android. Там, мне кажется, не так просто будет все это перенести под Android. Ну да, я знаю. С переносом очень многих игр под Android есть проблема. Это вот адаптация интерфейса, на который, к сожалению, не работает. Я вот периодически шпилю на Android в FreeCIF, который, ну, просто, не знаю, спасает иногда в рабочие дни. Но, к сожалению, интерфейс вот там совсем недоработан. Ну... У меня даже иногда возникают такие порывы самому как-то сесть, перерисовать интерфейс. Хотел бы я, чтобы у меня была возможность это сделать. Тогда всем спасибо, кто дослушал нас до конца. Да. Всем. Мы надеемся, что ты будешь нас более часто посещать. Да, я надеюсь, что буду более часто, хотя, ну, я думаю, я теперь почти всегда буду попадать в подкаст после работы. Ох, надеюсь, это будет меня не сильно напрягать. Да, ну и спасибо тебе за то, что пустил нас. Да, ну, надеюсь... Получился интересным. Вот. Надеюсь, мы все-таки слегка подредактируем этот выпуск. Также спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш Twitter, следите за новостями. И мы, конечно, всегда рады новым лицам. У вас есть что-то сказать о спотом ПО и вообще о Linux, то приходите к нам. Рады вам. Так что всем спасибо, до новых встреч. Да, ты, кстати, не проговорил наш твиттер. Проговори наш твиттер, потому что иначе люди не смогут подписаться на него. Могут, потому что я даю ссылку в самом низу после... Да, что они смогут попасть. Ладно, точно, мы же не на радио, и нас же не слушают на перепаянных приемниках. Ну, возможно, скоро пойдем. Блин, и надо... вообще-то когда-нибудь. Да-да-да, надо как-нибудь добавить наше приветствие, настраивайте свои open-source, open-hardware приемники. Ладно, что-то меня понесло, надо заканчивать. Все, всем еще раз пока.